Когда буквально через минуту она торопливо вошла в кухню, все было в полном порядке. Линд, вполне отдышавшийся, мыл под витой струей стакан, уже не тот, из которого пил, а чей-то чужой, испачканный по ободку жирной яркой помадой. Посуды от гостей остались целые вавилоны. «Вы в порядке, Лесик?» — спросила Маруся встревоженно. «В полном», — Мария Никитишна вежливо откликнулся Линд. «Не то в горло попало, извините». Глаза у него были красные, мокрые, но уже совершенно спокойные. «Ступайте к Сергею Санчо, я тут пока приберусь». «Спасибо вам, милый», — сердечно поблагодарила Маруся, и Линд ловко и незаметно убрал затылок из-под ее ласкающих пальцев. Зря он надеялся. Зря мечтал хапнуть то, что ему не принадлежало и принадлежать не могло. Вполне достаточно того, что она просто есть. Просто существует, у других нет и того. Мудрецы, Лазарь, довольствуются малым. Видно, пришла пора становиться мудрецом. Линд взял очередную грязную тарелку, сыпанул из картонки соды, под пальцами скрипнуло, взвизгнуло, отозвалось. «Да, ему 29, и он влюблен в женщину, которой 60. Нет, не влюблен, он любит женщину, которой 60. Любил ее, когда ей было 49 и 55, и будет любить ее... И в ее 80 лет, это уже совершенно ясно, что и в свои. Пусть бросит в него камень тот, кто считает это чувство ненормальным. Линд взамен с наслаждением вырвет мерзавцу кадык. Потому что не было на свете ничего нормальнее, яснее и проще его любви. И вся эта любовь была свет и верность. И желание оберегать и заботиться. Просто быть рядом, любоваться, слушать, следить восхищенными глазами, злиться, ссориться, обожать. Засыпать изо всех сил, прижав к себе, просыпаться вместе, никому и никогда не отдавать. Почему это было можно Челдонову, но нельзя Линту? Причем тут возраст? Какое значение имеют эти жалкие 30 лет? Да, Лазарь Линд имел наложниц и жен без числа. Куда там царю Соломону? Его волновали женщины. Он волновал женщин, но любил он одну только Марусю. Остальные были просто сосуды. Пустые, темные, гулкие, куда он пытался спрятаться, потому что любил Марусю, а она не любила его. Он сходился и расставался с любовницами легко, едва отличая одну от другой, не запоминая запахов, не вникая в слова, не обращая внимания на жесты. В его случае не имело ни малейшего смысла поститься. Целибат ничего не менял. Так не стоило понапрасну мучить плоть, она, бедная, уж точно ни в чем не была виновата. Он получал много животного, живого, жаркого удовольствия от женщин, еще больше отдавал. Но Маруся, Маруся... «Мария Никитишна, я вас люблю». «Идиот! Жалкое ничтожество! Раз уж для всех эти 30 лет так непоправимы, сделай так, Господи, чтобы я родился на полвека раньше. Пусть кретинам, недоумкам, нищим обдергаем, не умеющим ни читать, ни считать, я бы нашел способ найти ее. Она бы меня все равно полюбила. Сделай так, Господи, чтобы ты... был». Тарелка еще раз жалко пискнула под пальцами Линта, и распалась на острые, неравно великие части. «Отличный знак, Господи! Я и не сомневался, что тебе и дела нет до того, что ты не существуешь. И не надо про Фрейда. Оставь себе смешные половые теории дрочливого еврея, отчаянного курильщика, обитателя буржуазнейшей квартирки в центре неторопливой и респектабельной Вены. Успокойся, моя мать тут решительно ни при чем. Она была всего-навсего плодовитая дура, бессловесный автомат, штампующий никому не нужных жидовских младенцев. Очень может быть, что она и была святая, но мой папаша уж точно не дотянул до плотника. Хоть в этом мне повезло». В спальне Челдоновых было тихо. Видно, Маруся заснула, прикорнула рядом со своим великим мужем. Если бы он не был моим учителем и ее мужем, я бы его убил. Нет, не так. Я бы убил его в любом случае, если бы это хоть что-то могло изменить. Линд обвел глазами бастион вымытой посуды. Из помойного ведра жарко воняло подкисающими объедками. Приготовленный Марусей гусь был выше всяких похвал. В Москве 29-го года было сытно, лениво, и только на рассвете, который медленным бледным киселем заливал окна, чувствовалась какая-то неясная, будущая тревога. Наступали новые времена, очередные и снова страшные. Линд вышел в переднюю, снял с вешалки пиджак и тихо затворил за собой дверь. В конце пустой улицы поднималось огромное, равнодушное солнце. Впереди была длинная жизнь, очень длинная, и Лазарь Линд честно пошел по направлению к последней странице. Он был родом из какого-то сонного, ничтожного местечка, не то на юге Херсонской губернии, не то где-то еще. Поначалу никто не потрудился уточнить ни у Линта, ни на карте. А когда пришло время кропотливых и неумолимых анкет, то Линд уже был нужен, ой, как нужен. Так что пришлось довольствоваться только труднопроизносимым топонимом «Малая Сейдеменуха» до самой беглой проверкой. «Вы говорите, ваши все погибли в гражданскую, Лазарь Иосифович? Расстреляны белогвардейцами?» Телеграмма от товарища из Малой Сейдеменухи лаконично подтверждала, что семейство Линтов действительно было расстреляно в таком-то году. Правда, в том же году несчастное местечко громили и красные, и белые, и зеленые, и бог весть еще... Какие звероватые батьки, совсем уже не классифицируемые по партийной или политической линии, но тем не менее отлично умеющие жечь, вешать, насиловать и убивать. Уточнять, кто именно стер с лица земли родню Линта, на всякий случай не стали. Мог выйти серьезный и никому не нужный конфуз. Сам же Линт ни о детстве, ни об отрочестве не рассказывал никогда и никому. Не то чтобы скрывал, просто отшучивался, уходил, ловко плеснув хвостом на какую-то совсем уже непостижимую собеседником глубину, как будто там, в прошлом, остался какой-то незаживший нарыв, такой ужасный и набухший, что даже мысленно дотронуться невозможно. Челдонов из любопытства как-то покопался в дореволюционных статистических данных, совершенно для Линта неутешительных, и выяснил, что в 1897 году, за три года до рождения Линта, в местечке Малая Сейдеменуха проживало 520 человек. Из них 96,5% — евреи. Большая часть влачила земледельческое существование. На семью выходило в среднем 11 с небольшим десятин земли, 1,5 коровы и 38 кур. чтобы не помирить с натуги, многие баловались ремеслишком, особенно густо было стекольщиков. Впрочем, стекольное дело вообще чего-то пользовалось у евреев особой популярностью. В местечке, кроме перечисленных излишеств, имелся молитвенный дом. До собственной синагоги сиди-минуховцы доросли только в начале XX века. Хедер и частная начальная школа Абрама Трайтеля Лейбовича Шайкина, полоумного еврейского святого, усердно сеявшего в малой сиди-минухе разумное, доброе и вечное. Уж чего-чего, а вечного у евреев всегда было хоть отбавляй. Шайкин, происходивший из нищеблуднейшей семьи, к 30 годам не просто выучился грамоте, но и выколотил у Министерства просвещения России, тупого и костного, как любое министерство, диплом народного учителя. Уже это было достойно подвига. Но Шайкину мало было святости. Он настаивал на мученичестве. «Терновый мой венец». Став, наконец, учителем, Абрам Лейбович, вместо того, чтобы на этом угомониться, открыл в доме собственного отца школу, внимание, частную и светскую. И в школе это ежегодно в три смены училось по 40-50 сопливых и глазастых крестьянских детишек, чудесных маленьких жиденят. Причем учил их Шайкин, между прочим, папаша семерых собственных вечно голодных отпрысков, арифметики и географии, а также прочим премудростям, крайне необходимым в этой заскорузлой и каменистой жопе мира. Разумеется, вся малая сиди-минуха, как один, считала Шайкина законченным идиотом. И, разумеется, несмотря на все его титанические усилия, грамотных и малограмотных в местечке было больше 70%. Мировую гармонию не так-то легко нарушить, даже если ты не только еврей, но еще и святой. Особенно если ты еврей, да еще и святой. Лесик, вы тоже учились у Шайкина? Я вообще не учился, Мария Никитишна, очень серьезно отвечал Линд. Некогда было. Но родители-то у вас были? Почему вы никогда не расскажете про маму или про отца? Продолжала допытываться любопытная Маруся, не обращая внимания на умоляющие гримасы Челдонова, деликатность которого корчилась от любого вмешательства в чужую и оттого особенно драгоценную жизнь. «Разумеется, были, хотя я бы предпочел, чтобы меня нашли в капусте, желательно вашего приготовления». Линд улыбался и придвигал к себе тарелку с припухшими, загорелыми пирожками так, что было совершенно ясно, что продолжения беседы не будет. В капустную начинку Маруся непременно добавляла вареное вкрутую яйцо, черный молотый перец и грибы. Это ведь белые, Мария Никитишна? Замечательно вкусно! После того памятного предрассветного признания Линд несколько месяцев разговаривал с Марусей с валкой, уклончивой осторожностью соучастника или канатоходца, будто и впрямь что-то зависело от каждого слова или жеста, будто Маруся действительно услышала его или поняла. Потом ему наскучила и эта игра, очередной жалкий самообман, ходьба на живых израненных подошвах по вымышленной, словно в насмешку веревке, натянутой над ярмарочной площадью, забитой зеваками, которым нет до него никакого дела, потому что их и самих попросту не существует. В качестве головоломки, упражняющей мозг, это было неплохо, но для жизни годилось мало. И Линд надолго смирился с существующим положением вещей, как смиряешься рано или поздно с гравитацией, которая не позволяет летать, несмотря на то, что трудно вообразить себе что-то более естественное для человеческого тела, чем полет. Все пошло по-прежнему. может быть, даже лучше. В конце концов, у Линда была еще и работа, которую он ценил. Не служба, ежедневно выдиравшая из жизни кусок с 9 до 7, так что на радости свободного существования оставалось всего несколько часов, из которых большая часть вынужденно приходилась на сон и еду. А именно работа. К тому же отлично организованная со всех точек зрения. И справедливости ради надо было сказать, что работой этой, как, впрочем, и практически всем остальным, Линд был обязан Челдонову. Челдонов, правду сказать, недолго мучился, благоустраивая МГУ. Уже в конце 18-го года, по горло сытой молодой большевистской бюрократии, он пошел на поклон к Жуковскому, да-да, к тому самому, к своему университетскому учителю, покровителю, практически к отцу. Жуковский, когда-то приметивший среди своих студентов сообразительного деревенского паренька, не просто вывел его в большую науку, но и много усердствовал для того, чтобы большая наука оказалась к Челдонову благосклонна. Брак своего выкормыша с Марусей он одобрил чрезвычайно. И на свадьбе честно выполнил все утомительные обязанности шафера, включая держание венца на цыпочках над огромным Челдоновым и выслушивание длиннейших и занудных, заздравных речей, которыми по очереди разражались все ученые коллеги невменяемого от счастья жениха. Марусю Жуковский очаровал совершенно тем, что по страшной своей анекдотической рассеянности принял за даму старого приятеля Питаврановых, иеромонаха Серафима, нисколько не смутившись наличием у последнего могучей рыжей бороды. Впрочем, праздничное бело-голубое облачение и пухлый зад отца Серафима могли ввести в заблуждение кого угодно, так что скисшей от смеха Маруси едва удалось спасти монашескую особу, которую Жуковский во что бы то ни стало желал пригласить на пасодобль, не очень, правда, понимая, что это такое и как его, собственно, полагается танцевать. Но в 1910 году, после многих лет замечательной дружбы, Жуковский и Челдонов вдруг жестоко рассорились, причем по причине пустяковой и вопиюще антинаучной. Самым обидным было то, что сама эта причина почти мгновенно испарилась из памяти обоих. Так исчезает порох, вспыхнув и дав снаряду возможность отправиться в смертоносный путь. Но, несмотря на это, все усилия Маруси и дочери Жуковского помирить двух упрямцев оказались тщетными. Жуковский и Челдонов перестали не только встречаться, но и разговаривать. И это продолжалось... Подождите, подождите! Господи помилуй! 8 с лишним лет. И вот Челдонов, пламенея не только ушами, но и от чего-то даже носом, снова стоял перед своим старым учителем, теперь уже старым в самом прямом, Мафусаиловом смысле этого слова. Разумеется, оба дореволюционно прослезились и дореволюционно же накрепко обнялись. Челдонов извлек из-за пазухи заботливо добытый Марусей спирт, микроскопический, мутный мерзавчик, который окончательно растопил и без того размякшее учительское сердце, всласть обсудив и новую власть, и старых знакомых, пройдясь по поводу вопиющих цен и вопиющей же невежественности общих научных оппонентов, Челдонов и Жуковский вновь обрели душевное равновесие и друг друга. Оба так и не смогли припомнить, из-за чего вдруг так разобиделись, и нашли в этом поистине гоголевский комизм, который, не помирись они сейчас, мог обернуться вполне гофманианской грустью. Подумайте, Сережа, ведь я старик, мог умереть, так и не сказав вам, как вы мне дороги. Все это было бы невыносимо банально, если бы не трясущаяся голова Жуковского и не зияющие раны на его книжных полках. Топить было нечем, торговать тоже. Да и не случилось у много лет вдовевшего Жуковского ловкой Маруси, умевшей сменять пару отличных поленьев за пару отличных же золотых сережек, и никогда потом об этих сережках не жалеть. Дочь ведь вся в меня, Сережа. Такая же, ни к чему не приспособленная дура. Только вдобавок еще и математики не знает. Как жить ума не приложу, да и нужно ли? Может, и правда нет в нас никакого толку? Челдонов возмущенно замахал руками. «Да что вы такое, Николай Егорыч? Да о чем это вы? Лучше послушайте, что я придумал и зачем, собственно, позволил себе к вам явиться». Помните, мы с вами обсуждали волновое сопротивление артиллерийских снарядов? Жуковский все так же, тряся головой, заулыбался. Он помнил, еще бы он не помнил. Так вот, заторопился Челдонов. Вообразите, что можно не обсуждать, а поставить все на сугубо научную и даже промышленную основу. Получить, так сказать, отдельное направление, свое собственное, с отдельным финансированием. Но не в этом суть. Главное — снова заниматься делом, а не этой... Челдонов передернулся, вспомнив свои тягомотные МГУшные муки. — А что же вы сами, Сережа, не возьметесь? — полюбопытствовал Жуковский. — Мне не дадут, Николай Егорыч, — просто ответил Челдонов. — Авторитету не хватает. Малограмотных пестовать мне еще, по их разумению, можно, а вот до войны могут и не допустить. Надо, чтобы вы пошли. Вам непременно доверят. Вы единственный из специалистов, кто... Челдонов замялся, и Жуковский твердо закончил за него. Кто еще не помер, да не смылся за границу? Оба угрюмо помолчали, мысленно примеряя на себя все названные варианты. Зима была непростая, и выбор был непростой. В ледяном воздухе дыхание Жуковского походило на слабые седые иероглифы, таявшие быстрее, чем кто-то успевал их прочитать. Он был старый, совсем старый. Его было мучительно жалко. Но у Челдонова на руках были Маруся и Линд, и он не собирался сдаваться. На следующее утро Челдонов самолично проводил Жуковского до Кремля. Старик с трудом дошел. Крошечный, ссохшийся, совсем затерявшийся в огромном, заиндевелом пальто, он то и дело оскальзывался. И Челдонов едва успевал подхватывать легкое тельце, почти целиком уже принадлежащее иному миру. Аудиенция длилась долго, и Сергей Саныч совсем промерз, прогуливаясь неподалеку от Боровицких ворот. Это были верхи, до которых Челдонова пока не допускали, невзирая на безоговорочное принятие революции. Если бы они только знали, что в основе этого самого безоговорочного принятия лежало исключительно упрямство Маруси, не желавшей бросать родительские могилы и соленые огурцы, кадушечные огурцы в крепких пупырях и с хрустящими белыми жопками. «Куда ты там собирался? В Англию? Где я возьму, по-твоему, в Англии хрен, а смородиновые листья? А дубовую кору, не говоря уж о самом дубовом бочонке. Нет, нет и нет!» Маруся сердито пролистала «Подарок молодым хозяйкам» или «Средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве», издание 22-е, исправленное и дополненное, Санкт-Петербург, 1901 год, типография Клобукова, пряжка, дом номер 3, и продемонстрировала мужу нужную страницу. Видишь, вот тут. Соленые огурцы пятым манером готовятся исключительно с дубовой корой. Челдонов попробовал возразить, что если в природе существует еще как минимум 4 манера соления огурцов, то, вероятно, не стоит так зацикливаться именно на пятом, и что в Англии наверняка сколько угодно хрена, и очень возможно, что и смородины тоже. А вот Елена Малаховец совершенно точно плохой советчик в вопросах, которые касаются жизни и смерти. «При чем тут Малаховец?» — возмутилась Маруся. «Для меня соленые огурцы — вопрос жизни и смерти». И они никуда не поехали, конечно. Через 2 часа Челдонов уже смирился с тем, что Жуковского, вероятнее всего, арестовали. Или даже там же, в Кремле, расстреляли. Про расстрелы рассказывали страшные вещи, совершенно в афанасьевском, сказочном, жутком духе. Только слушателям было не по 5 лет, и никакие попытки зажмуриться или проснуться ничего не меняли. Но спустя еще 1/4 часа Жуковский вдруг появился в сопровождении молодого обходительного солдатика. Живой! Невредимый, страшно довольный, и даже надвое разделенная борода его серебрилась, будто заправский бобровый воротник, давным-давно отпоротый и смененный на масло, которое, впрочем, оказалось прогорклым. Еще через несколько месяцев, в начале 1919 года, специально для Жуковского открыли институтик с лязгающей аббревиатурой ЦАГИ вместо названия. Очень небольшой институтик, но с очень чрезвычайными полномочиями. Компания, которая собралась там под руководством Жуковского, со временем вся целиком переехала в энциклопедии и справочники, причем не только в советские, но и в мировые, так сказать, всепланетного масштаба умы собрались тут, господа. А это значит, что и результаты у нас сами должны быть всепланетными.